Элантра написала в Юмиле, чтобы Ричард разрешил ей на время туда вернуться, а зачем ей это надо, негодовала про себя Мелисса. Она в последнее время терпела такие муки неудовлетворенной страсти вовсе не для того, чтобы опять предстать перед императором в роли жалкой просительницы и ловить на себе гневные взгляды Линиэль, презрительные Изабеллы и безразличные Дианы. Амельду Мелисса пока в расчет не принимала. Она же мечтала вернуться в столицу новой империи как победительница, как равная или почти равная законным женам императора, как его наместница огромной Карти, наконец. А еще лучше было бы совсем туда не возвращаться, обосноваться во дворце в столице Карти, в Удменте и оттуда править. Пусть пока и не в статусе императрицы, и обязательно родить Ричарду ребенка, лучше всего сына, убедить, упросить, умолить Ричарда согласиться на эту ее просьбу, и тогда он сам будет к ней приезжать, а уж она сумеет окружить его такой заботой и любовью, поразить своими достижениями в развитии Карти и поддержании здесь порядка, что он будет у нее частым гостем, и пусть поначалу она будет для него только любовницей, а ее ребенок будет считаться бастардом. Мелисса была уверена, что потом она сможет добиться большего. Она уже сейчас, меньше, чем за год, да что там за год, меньше, чем за полгода выполнила все, что он ей поручил. Территория Саикса теперь настолько обширна, что называть его герцогством просто уже стыдно. Королевство, и никак иначе. Именно это название она и использовала, чтобы заставить почему-то не обращавшего никакого внимания на ее захваты императора Карти Артиса напасть. Вот же тупица. Еле сдерживалась Мелисса, чтобы не сказать это вслух, когда речь заходила о том, как хорошо, что Артис пока не реагирует на расширение Саикса. Ты же так скоро всю свою лоскутную империю потеряешь. Ну, начни против меня военные действия, пошли хоть какой-нибудь захудалый отряд. Тогда Ричард будет вынужден прибыть сюда. Тогда мы вместе с ним вышвырнем тебя из императорского дворца в Вудменте, тогда сработает мой план. Но Артис упорно ее не замечал, занимаясь велотекущей войной на границе с Блазией и Перуя с приближенными. Один раз Гортензия сообщила, что император послал куда-то группу боевых магов, и Мелисса уже обрадовалась, что против Саикса, но вскоре выяснилось, что наказать император приказал не ее, а какого-то мелкого графа, который имел неосторожность в компании неуважительно высказаться о нем. Идея, как все-таки навлечь на себя гнев Артиса, пришла Мелиссе в голову, когда она уже готова была сдаться и начать собираться в Юмиле. От Гортензи, как же удачно Ричард тогда эту тварь завербовал, поступила записка, что у императора опять родилась дочка, уже третья, и ни одного сына, который мог бы стать его наследником. Мелисса усмехнулась и села писать поздравительное письмо императору. «Возлюбленный брат мой», так начала она его и еще раз язвительно усмехнулась. Такое обращение пусть и не являлось прямым оскорблением, но было даже чем-то худшим. Оно говорило о том, что герцогиня Саикса считает себя равной Артису по положению и не признает его своим императором. «Всемилостивейший император», так следовало бы начать письмо от подданной. Обращение брат или сестра допускалось только в переписке между самодержавными монархами. Все они между собой братья и сестры по высшей власти. Вот так, довольно посмотрела еще раз на первую строчку письма Мелисса. Посмотрим, как ты на это отреагируешь. Дальше следовали высокопарные поздравления с рождением дочери, при этом девушка умудрилась несколько раз подчеркнуть, что у императора это уже третий ребенок женского пола и выражала надежду, что со временем у Артиса получится обзавестись и наследником. Мелисса, королева Саикса, так завершила она свое послание. Ну, если этот кретин умудрится проглотить и такое, запечатывая своей личной печатью кожаный чехол, в который вложила свои поздравления, подумала Мелисса, то мне действительно придется вернуться в Юмиле. Зря Элантра думала, что надежно контролирует все в Саиксе. У Мелиссы, чьи предки уже два века были здесь герцогами, оставалось еще несколько преданных слуг, готовых выполнить ее указания, не ставя в известность представительницу далекого императора Юма. Один из них в Вудмент с письмом Мелиссы и отправился, и оно сработало куда лучше, чем любые ее захваты. По информации от Гортензи, Артис внезапно просто взбеленился на Саикс, кричал, топал ногами и тут же послал за совсем потерявший разум девкой отряд своих гвардейцев в 300 человек при 5 боевых магах. О том, чем был вызван гнев императора, Гортензия не знала. Еще бы, улыбнулась Мелисса, не станет Артис никому вслух ее письмо читать. Посланцев императора Мелисса вместе с Элантрой, Гараном, мужем Элантра и еще двумя феодалами, которые добровольно, ну, почти, признали себя вассалами Саикса, а также сотни воинов, зачем больше при такой магической мощи, перехватили при переправе через небольшую речушку. Тех, кто оставался на противоположной стороне, атаковали Элантра с мужем и двумя феодалами, один из которых был магом воды, что возле реки было большим преимуществом, а тех, кто уже успел переправиться, встретили Мелисса с Гараном. Сначала завязали перестрелку огненными шарами и стрелами, потом Мелисса создала при помощи магии ветра и огня огненный вихрь и добила немногочисленных выживших уже туманом тления. Вся схватка не заняла и получаса. Особенно Мелиссу порадовало, что, как она заметила, несколько гвардейцев Артиса и один маг, задержавшиеся с переправой, сумели ускользнуть от отряда Элантра и сейчас были уже вне досягаемости заклятий, нахлестывая своих коней. «Отлично», — подвела девушка итоги сражения, «уже завтра, послезавтра беглецы доложат Артису о том, какая судьба постигла его убогое войско, и тот начнет собирать уже серьезные силы». Собственно, именно на это она и надеялась, когда убеждала Элантру разделиться. От нее самой никому бы уйти не удалось, и действительно не удалось. Кстати, а девушке было необходимо, чтобы кто-то принес в Вудмен злую весть о разгроме. Теперь никакой речи о том, чтобы ей уезжать из Саикса, быть не могло. А вот Ричарда с подкреплением нужно было срочно вызывать. С этим Элантра поспорить не могла. Хотя на Мелиссу, не сумевшую скрыть своего удовлетворения сложившейся ситуацией, посмотрела с подозрением. Впрочем, если даже воздушница о чем-то и догадывается, успокоила себя Мелисса. Это уже не имеет значения, дело сделано, война начата. Дорога из Блазивьюм, Элиниэль. Растянувшийся обоз сильно замедлял их продвижение, а обе, и Изабелла, и Элиниэль, последние особенно, очень спешили. Весть о том, что они срочно нужны в Юмиле, настигла их на пятый день пути из Блази. Но караван двигался медленно. «Неплохо вы тут прибарахлились, как я погляжу», окинув перед отъездом вещи Изабеллы и Элиниэль взглядом, заметил Ричард, где только столько всего набрали. Еще Изабелла меня не удивляет. Тут одних эльфийских тканей на две повозки, наверное. А вот ты, Элиниэль, ты, что умудрилась такого найти в Кордобусе, что никак нельзя оставить. Во дворце было отличное оружие, смутилась тогда Элиниэль. Я его передам Галанель, и она сможет под сотню воинов великолепно снарядить. Ну и вино наше. Ты же помнишь, что я его здесь бросать не хочу. Оно, вон, Изабелле во время зимних приемов пригодится. Ну, ну, покивал тогда Ричард. Тащите все это с собой, коли есть охота. Заставить девушку бросить понравившиеся ей вещи смертельно опасно, добавил он, рассмеявшись. И вот теперь из-за всего этого, как выразился Ричард, барахла она опаздывает на его срочный вызов, раздраженно думала Элиниэль, оборачиваясь на строй повозок. Эта клятая Мелисса все-таки умудрилась спровоцировать войну в Карте, и теперь их мужу деваться некуда, кроме как расправиться и с этой империей. Хотя Элиниэль это прекрасно помнила, Ричард хотел отложить столкновение с императором Артисом как минимум на год. «Это все Мелисса», — буквально шипела Элиниэль, не переваривавшая темную магиню. Впрочем, теперь и сама она, да и Изабелла владели такой магией. Уверена, что это она все это устроила, чтобы заставить Ричарда приехать в Саикс. «Чем тебе эта Мелисса так не нравится?» — ответила Изабелла. «Она сейчас полностью зависит от Ричарда. Конечно, есть за ней грешки, но сейчас она не опасна. Она предательница», — не согласилась Элиниэль. «Да, я тоже совершала ошибки, но я никогда не предавала, как и ты, и Диана. И Амельда, уверена, на подлость не способна, а эта Мелисса — лживая тварь. При первой же возможности убью ее, и пусть потом Ричард делает со мной, что хочет. Я это сделаю и ради него, и ради всех нас», — жестко закончила эльфийка. «Дорога из Блазивьюм, Изабелла. А она вполне на это способна», — подумала Изабелла. «Честная, прямая, но не очень умная все-таки и совсем не способная ни на какое коварство. Ричард, конечно, ее простит. Именно из-за этих ее качеств, которые прекрасно знает. Стоит ли предупредить Ричарда о намерении Элиниэль? Пожалуй, нет», — решила Изабелла. «В конце концов, угрозы — это одно, а дело — совсем другое. Да и портить отношения с Элиниэль и Изабеллой совсем не хотелось. За последнее время они настолько сблизились, что стали настоящими подругами. Будь проще, и к тебе потянутся люди», — сказал ей Ричард, когда она в первую ночь на пути в Кордобус с недоумением вошла в небольшой шатер с единственной постелью, на которой им втроем, Ричарду, ей и Элиниэль предстояло расположиться, а также эльфийки, дроу и оборотницы, добавила тогда Элиниэль, шутливо обнимая ее, и она последовала этому совету, стала вести себя с Элиниэль более естественно, в общем, как и посоветовал муж, проще, а как еще можно было, проводя каждую ночь в одной постели. Потом эльфийка вместе с Ричардом учила ее пользоваться магией, затем они вместе работали в Кордобусе. Нет, о намерении Элиниэль уничтожить Мелиссу говорить Ричарду она не будет. Эх, если бы Элиниэль еще и Рагнхильду по какой-либо причине решила убить. Мысль, как бы хорошо было избавиться от зависимости от главы императорских псов. Нет-нет, да и приходило ей в голову. Меня больше Рагнхильда беспокоит. Запустила Изабелла пробный шар. Очень уж много у нее власти. Да, сейчас она душой и телом предана нашему мужу. Но что может случиться, если это по какой-либо причине изменится? Рагна, как ее называет Ричард, отлично справляется со своими обязанностями, не согласилась с ней Элиниэль. А ты, похоже, никак не можешь ей простить тот случай, когда она подвергла тебя и Диану заключению. Забудь, она ведь тогда поступила правильно. Изабелла задумалась, еще раз взвесила все возможные последствия. Если она затеет какую-нибудь интригу против контрразведчицы и попадется, и решила, что оно того не стоит, та обещала молчать, и слово свое сдержит, а это, главное, если же и попросит о чем-то, то в зависимости от того, что это будет, можно и помочь. Юмиле, Рагнхильда, сегодня у молодой женщины было великолепное настроение, причиной этого стал разговор с дядей императора Родриком, начало его... Правда, Рагнхильду смутило и даже испугало, но зато продолжение было таким, о каком она даже во сне мечтать не могла. «Так, значит, у тебя ребенок от Ричарда», – неожиданно произнес достопочтенный, прогуливаясь с ней по стене замка, куда зачем-то ее пригласил, и теперь она понимала, зачем, и он вопреки всему унаследовал отличительную черту нашего рода. «Так», – спросил Родрик, поворачиваясь к Рагнхильде. Женщине стоило немалых усилий скрыть свое удивление и не подтвердить слова главы Регенского совета, в отсутствие императора, являвшегося высшей властью. Как раз сейчас такая ситуация и была. Ричард накануне уехал, не дождавшись приезда Изабеллы и Элиниэль, решив встретить их по дороге и там дать им все указания, кому и что предстоит делать в ближайшее время. «Ричард мне все рассказал», правильно понял ее молчание Родрик. «Тебя предупредить не смог, так как ты вчера инспектировала наши ближние заставы. Мне он оставил относительно тебя и твоего сына распоряжения». «Какие?» – не выдержала роли ничего не понимающая и ни в чем не сознающаяся Рагнхильда. «С сегодняшнего дня тебе присвоен статус митрессы. Знаешь, что это такое?» – улыбнулся Родрик. «Нет», – покачала головой женщина. «У нас никогда не использовался, но в империи был одно время в ходу. Митресса – это официальная, заметь, именно официальная, фаворитка императора. Любовниц может быть много, а митресса только одна. И что особенно, наверное, для тебя важно, дети митрессы, пусть и не входят в перечень наследников, но являются общепризнанными детьми императора, получая титул герцогов. Это я Ричарду посоветовал так поступить, когда он меня спросил, как можно признать твоего ребенка его сыном, но при этом не нарушить никаких традиций. В общем, твой Ригвальд становится отныне герцогом Юмским. Понятно, а Изабелла, а другие супруги Ричарда, забыв от удивления прибавить к именам соответствующие титулы, спросила женщина, как они к этому отнесутся. Диана и Амельда уже все знают и, как я понял, никаких возражений с их стороны нет. Да и какие могут быть возражения, если это воля императора? Родрик усмехнулся. Элиниэль тоже, уверен, даже внимания на это не обратит, да и не появится она в Юмиле в ближайшее время. Ей Ричард собирается поручить с армией Блази вторгнуться в Картию, тогда как он сам начнет войну с территорией Саекса. А что касается Изабеллы, Родрик пожевал задумчиво губами, то она сейчас поостережется высказывать мнение, которое не совпадает с мнением ее мужа. Дядя императора опять улыбнулся. «И мне будет спокойнее работать с тобой в твоем новом статусе. Все-таки знаешь ты слишком многое для той, кто не имеет непосредственного отношения к императорской семье». «И еще», переходя на деловой тон, продолжил Родрик, «сегодня же пошли с голубем письмо в Кордобус, вызови на встречу Гензеля. Думаю, на границе Турвальда с Блазией будет удобно вам обоим. Обсуди со своим теперь коллегой, кстати, подчиненным, как обстоят тайные дела в империи. Нам с тобой мой племянник поручил блюсти порядок на всей территории, пока он будет в отъезде. Глава 22. Вудмент, вставай, тварь, и сражайся. Услышал я звенящий ненавистью голос Линиэль, открывая дверь моих, теперь уже моих, покоев в императорском дворце в Вудменте. Столицу Карти мы захватили несколько дней назад, но я сюда прибыл только сегодня утром. Так уж получилось, что первыми в Вудмент вошли войска, которые из Блази вела Элиниэль, которая, пока ждала подхода меня и Мелиссы с примкнувшими к нам дружинами местных феодалов, успела навести и во дворце, и в городе относительный порядок. Впрочем, сейчас она явно была занята чем-то другим и противоположным порядку, а именно, жестоко избивала ногами Мелиссу. Последняя, скорчившись на полу возле дивана, пыталась спрятать под него голову, а грудь и низ живота прикрыть руками. «Даже не надейся», — отвечала разбитыми в кровь губами девушка-эльфийки. «Ничего у тебя не выйдет. Я не встану, а Ричард тебя за то, что ты сейчас творишь, накажет». И она плюнула кровавой слюной на сапог Линиэль. «Ричард», — восклицательные и вопросительные знаки, снова вышла из себя моя третья жена. «Для тебя он его императорское величество, мерзкая шлюха. И если я еще раз увижу тебя в его спальне, то убью. А сейчас получай». И Линиэль занесла ногу, чтобы нанести Мелиссе очередной удар. Остановил ее я, резко дернув назад за плечи, отчего эльфийка отшатнулась назад, промахнувшись по Мелиссе, и чуть не упала, но тут же вырвалась и, похоже, даже не отдавая себе отчета, кто ее только что удержал от удара, снова бросилась к своей жертве. «Хватит, Элиниэль!» Остановил я ее. «Немедленно прекрати! Что тут вообще происходит?» Вопрос был излишним. Судя по одежде Мелиссы, вернее, почти ее полному отсутствию, девушка была вытащена из постели, моей. Другой тут просто не было, и извлекла ее оттуда Линиэль, очевидно, за волосы, о чем говорила растрепанная прическа герцогини Саекса. А потом начала избивать, свидетелем чего я и стал. Вовремя я, однако, подошел. Никаких блокираторов магии в карте отродясь не использовали, а значит, дело могло дойти и до тумана тления, которым и Мелисса, и Линиэль владеют. Но Мелисса, должен признать, молодец, не поддалась эмоциям и стоически терпела побои, ожидая, что или эльфийка успокоится, или я приду. А вот Линиэль, кажется, совсем потеряла способность разумно мыслить. «Я вызвала ее на поединок», — заявила эльфийка, поворачиваясь ко мне. «По всем существующим традициям она не имеет права отказываться. Здесь и сейчас, ага, помню, как ее саму также вызвала бывшая в ту пору королевой Драуалира. Тогда я, имея на это право, запретил Линиэль принимать вызов и этим, подозреваю, сохранил ей жизнь. Поединок запрещаю», — произнес я и на этот раз. «И не только поединок, но и любые ссоры и выяснения отношений. Элиниэль», — я взял жену за подбородок и заставил посмотреть мне в глаза. «Приди в себя. Сейчас ты поможешь Мелиссе одеться и отведешь ее в ее покой. Потом вызовешь туда лекарей. Всех, каких только найдешь во дворце. К утру, делай, что хочешь. Герцогиня Саекса должна выглядеть так, будто ничего того, что я сейчас видел, не было. Используй свою природную магию, если нужно. Этой ночью никто из вас мне не нужен. Все, вперед из песней. Ваш приказ будет выполнен, ваше императорское величество», — едва сдерживаясь, чтобы не начать возражать, произнесла Элиниэль и пошла в спальню, откуда быстро появилась с платьем Мелиссы. «Вставай!» — резко дернула она девушку за руку. Я сама, кривя кровоточащие губы и с трудом, опираясь на сиденье дивана, вставая, отмахнулась Мелисса. «Надеюсь, что зубы ей Элиниэль не выбила. Их, конечно, тоже можно восстановить, но не за одну ночь, а мне завтра шепелявящая спутница во время приема присяги у местных аристократов не нужна. Тем более, что ей самой предстоит это сделать первой. Завтра после завтрака жду вас обеих здесь», — напутствовал я Элиниэль и Мелиссу. «День предстоит тяжелый, так что поторопитесь». Наконец, обе девушки покинули мои покои, и я смог приступить к последнему на сегодняшний день делу – решению судьбы детей императора Артиса. Жена его, узнав, что ее муж проиграл решающее сражение и сам погиб, покончила с собой. В первый момент меня такой ее поступок поразил, но потом, узнав получше о местных нравах, я подумал, что ее можно понять. Сначала, я должен был ее отдать на потеху своим воинам, естественно, став первым в этой очереди, а потом содрать с нее кожу. Разумеется, всех детей бывшего императора тоже ждала смерть. Тут, в карте, врагов за спиной оставлять не принято, Определенная жестокость, норма жизни и даже признак силы и решительности. Захватил чужой замок, перебей всех ближайших родственников предыдущего владельца. А уж если императора сверг, то тут, вообще, до седьмого колена извести всех нужно. Мрак, одним словом. К счастью, из родственников у Артиса остались только три дочери. Остальных он вполне успешно за время своего правления сам извел. Младшая, еще в пеленках, средняя, 7 лет, и старшая Талия, 15. Вот именно эта Талия и должна была завтра заменить принявшую яд вдову императора. Разумеется, не отдавать эту еще почти девочку, празднующей сейчас в городе победу солдатне, не пользоваться ею сам, не тем более приказывать содрать с нее прилюдно на площади кожу я не собирался. Но поговорить мне с ней было нужно. От того, как пройдет беседа, будет зависеть, как мне с ней и ее сестрами поступить, отправить навечно в какой-нибудь монастырь или позволить жить на свободе. Конечно, не в Карти, но где-нибудь в Турвальде или Достере, почему бы и нет. Блазия для этого не подходила. Там ненависть к картийцам еще не скоро уляжется. Когда ко мне в покое ввели Талию, то я сразу обратил внимание, что девушка, а, несмотря на юный возраст, передо мной стояла уже сформировавшаяся девушка, нисколько не похожа ни на своего отца, тот был рыжим и с грубыми чертами лица, а эта, жгучая брюнетка с тонким, прямым носом, высокими скулами и красиво очерченным подбородком, не на вдову Артиса. Последнюю я по понятным причинам живой не видел, но ее портрет мне на глаза во дворце попался, а лице по нему судить было сложно, но волосы точно были светлыми. «Как вы собираетесь поступить со мной и моими единокровными сестрами, ваше императорское величество?» — спросила меня девушка, когда с ее головы сняли мешок, который зачем-то нацепили, когда вели ко мне из камеры подземной тюрьмы. Вот оно что, девушка, дочь Артиса от другой жены, судя по всему, первой. Интересно, а она куда делась? Этот вопрос я и задал. Мою мать отец убил сразу после моего рождения, ответила Талия. Не поверил, что я его дочь, обвинил в неверности и, это хорошо, не то, что убил, конечно, а то, что вряд ли девушка испытывала какую-нибудь привязанность к своему папаше и сожалеть о его смерти, по идее, не должна. Если это так, то можно ее оставить на свободе. Да и вообще, если разобраться, то мне дочерей Артиса благодарить надо. Если бы не они, война в Карти, которая и так затянулась почти на полтора месяца, длилась бы еще дольше и стоила бы мне потерь среди моих воинов. Моих, то есть из Юма, Турвальда и Блази. А так я жертвовал только перешедшими на мою сторону картийцами. Да, не слишком порядочно и честно, но уменьшить количество магически одаренных и абсолютно неуправляемых по большому счету феодалов, да еще и с учетом их порядков, я посчитал самым разумным решением. Суть заключалась в том, что у династии императоров Карти, последним представителем которой стал Артис, всегда первым рождался сын, который наследовал способности к двум императорским стихиям, огню и воздуху, а вот у Артиса и первой на свет появилась эта Талия, и вслед за ней еще две дочки, и магии в них не было ни на медяк. Это порождало в его вассалах сомнения в будущем Карти и немало способствовало тому, что они предпочитали нарушить свою присягу и перейти на мою сторону. «Я готова ко всему и сопротивляться не буду, что бы вы со мной не сделали сейчас», продолжила между тем Талия. «Но у меня к вам будет одна просьба. Пощадите младших. Они еще ничего не понимают и не будут представлять для вас никакой угрозы. Ну-ну, можно подумать, что, захоти я, чтобы с ней не сделать, она смогла бы оказать какое-то сопротивление, разве что кричала бы, да и то ей бы быстро заткнули рот. Или она хочет, чтобы я это что-то сделал», пригляделся к девушке. «Пожалуй, что и да, вон как грудь вздымается, но нет, раз я решил, что ее не трону, то так и будет. Хотя, должен признаться, выглядит дочка Артиса очень притягательно. Завтра тебя и твоих сестер с несколькими служанками отправят под охраной в Турвальд. Поживете пока там, а потом я посмотрю, как с вами поступить. Но обещаю, что жить будете», озвучил я свое решение. «Сила воли у меня, кремень, характер, железо, ложусь спать один. Действительно, отдых необходим. Вымотался я за последнее время прилично. Даже энергия жизни, которую я периодически в себя вливал, не очень уже помогала. Началась вся эпопея 2 месяца назад, когда по дороге в Саикс я перехватил караван Линиэлли и Изабеллы. Последней надлежало следовать дальше в Турвальд, где и оставаться до моего возвращения, наводя там порядок и доводя до конца расследование в сфере экономических преступлений, которые выявила Рагнхильда. Элиниэль же должна была срочно вернуться в Блазию, собрать там не меньше сотни боевых магов и 1005 воинов и с этим силами через месяц вторгнуться в Картию. По моим расчетам, к этому времени я уже начну боевые действия против императора Артиса с территории Саикса, и он будет вынужден снять большую часть своих сил с границы с Блазией. Потом Элиниэль должна будет начать продвижение к столице Картии Вудменту, возле которого мы еще через месяц встретимся. Конечно, весь план носил очень приблизительный характер, и многое в нем еще могло 10 раз поменяться, но мы будем поддерживать при помощи гонцов постоянную связь и в случае чего наши действия скорректируем. С мной в Саикс следовали 1000 турвальдской конницы, 500 оборотней на своих любимых лосях и столько же моих горцев. Использовать их я собирался только в самом крайнем случае. Магов я в этот поход брать не стал, их задачей было прикрывать границы с Албери с проклятыми землями. Вообще, вся эта каша, которую Мелисса все-таки умудрилась заварить в Карти, меня совсем не радовала, и Блазия еще не полностью перешла под мою власть, по сути, только столица да самые ближайшие к ней области, и в том же упраздненном королевстве Салбери, которое теперь стало частью Турвальда, еще далеко не все готовы к ожидаемому мной нападению нежити, да и не решил я пока, какое направление в данный момент важнее и какую проблему решать первой, то ли с Картией сначала нужно было разобраться, то ли до конца продумать и подготовить операцию против древнего мага. Его я считал противником куда более опасным, что все Картии и Блазии вместе взятые. Но моя дорогая Мелисса лишила меня этого выбора. Впрочем, увидеть, и не только, эту неудержимую в достижении поставленных ею целей девушку я хотел. Застал я Мелиссу в самом плачевном состоянии. Она в камере в подвале, указывая пальцем в пол, ответила мне Эйлантра, когда я, прибыв в Саикс, спросил, почему меня не встречает герцогиня. Так выпустите ее и приведите сюда, приказал я, сейчас займусь ее лечением. Простите меня, ваше императорское величество, смутилась Эйлантра, но не могли бы вы сами за ней спуститься? Она совсем, боюсь, потеряла разум. Пока мы готовились к отражению первого нападения имперских войск и еще пару дней после него, она была более или менее нормальной, но потом, в общем, она кидается на любого, кто заходит в ней. Мы ей даже еду передаем в специально проделанное окошечко в двери. Ведет себя, как дикий зверь. Может быть, увидев вас, она придет хоть немного в себя. В противном случае ее придется связывать, чтобы доставить к вам. Забавно, но связывать Мелиссу действительно пришлось, только мне самому. Потому что она меня не узнала и, когда я вошел в ее камеру, набросилась на меня с явным желанием выцарапать мне глаза. Еле-еле увернуться успел. «Оставьте нас», — приказал я, захлопывая за собой тяжелую, обитую металлическими полосами дубовую дверь. Да, видеть то, что происходило потом, никому нельзя было, так как все дальнейшее больше всего напоминало действия наемника, ворвавшегося в поверженный город и теперь предававшегося грабежу и насилию. Грабежа в моем случае, правда, не было, а вот к насилию прибегнуть пришлось. Сначала попробовал просто повалить Мелиссу на кровать, хоть кровать для нее в камере нормальную установили, и то хорошо, но она так отбивалась руками и ногами, что я был вынужден девушку связать. Как же она рычала, брыкалась, извивалась. Наверное, в ее повредившемся от воздействия магических энергий мозгу я и был самым настоящим насильником. Относительно в себя Мелисса пришла только спустя 2 часа, то есть отбиваться перестала, но меня по-прежнему не узнавала, просто лежала безвольным трупом, позволяя мне делать с ней все, что захочу. А я хотел только одного, вернуть ее в нормальное состояние, и способ этого добиться я знал, к сожалению, только один. Должен сказать, что никогда не понимал насильников, но это непонимание носило теоретический характер. Теперь могу утверждать, что не понимаю и практически. Это какое-то психическое расстройство должно быть, чтобы от такого процесса получать удовольствие. У меня было единственное ощущение, что я несколько часов то ли мешки грузил, то ли какой-то отвратительной мерзостью занимался. И это, несмотря на то, что умом я осознавал, что занимаюсь лечением. Наконец, Мелисса отключилась, провалившись в какую-то смесь сна и бессознательного состояния, судя по всему, сопровождавшуюся кошмарами, потому что она периодически издавала жалобные стоны, бормотала что-то вроде «пожалуйста, не надо, а один раз, не открывая глаз, постаралась вскочить, чтобы, видимо, куда-то бежать. Ричард, очнулась девушка на утро следующего дня. Ты приехал, ты меня выпустил из этого отвратительного подвала. И она потянулась, чтобы обнять меня. Да, мы были уже в ее спальне, куда я Мелиссу перенес, пока она спала. И это снова была Мелисса, а не то полусумасшедшее сначала дикое, а потом жалкое существо, которое я увидел вчера. Всю следующую неделю мы готовились к походу и принимали перебежчиков из стана императора Артиса. Симпатии они мне не внушали. Гордые, заносчивые, готовые ради приобретения новых владений и увеличения своей власти убивать без разбора. Бывали случаи, когда один брат давал присягу мне, а второй оставался верен Артису. При этом, как я понимаю, при встрече на поле боя каждый из них не будет сомневаться ни единого мгновения перед тем, как послать в брата огненную стрелу, воздушное лезвие или, если магические силы уже на исходе, проткнуть его мечом. Но в магии они все были весьма сильны. Теперь я понимал, почему железные легионы Блази не только не могли столько лет победить Картию, но частенько сами терпели поражение. Огневики, помимо стрел, шаров и щитов, умели вызывать настоящий огненный дождь, который мог накрыть сразу отряд человек в 50. Владевшие земляной магией поражали противников вырывавшимися из-под земли каменными кольями, на которых враги потом корчились, истекая кровью. Водники не ограничивались каким-нибудь смерчем, а создавали целые тучи ледяных копий, пробивавших насквозь любые доспехи. И это только несколько примеров. И, конечно, все эти феодалы были буквально с ног до головы увешаны различными амулетами. И сколько же их тут в карте было? Только к нам за первую неделю и за три последующие, пока мы, беря замок за замком, продвигались в сторону Вудмента, примкнуло почти 500 таких магов. В армии Артиса их было еще раза в полтора больше. Правда, для этого ему пришлось снять войска с границы с Блазией, чем сейчас должна была воспользоваться Линиэль, но все равно магическая мощь Карти впечатление производила. Счастье, что местные феодалы почти все свои силы тратили на междоусобицы, а то, уверен, они уже давно захватили бы и Блазию, и мой Юм, и Эльфару с Драуром. Может быть, только оборотни сумели бы отбиться, да и то, только благодаря тому, что в их лесах можно скрываться до бесконечности. Наконец, на обширной равнине мы увидел войско Артиса. Глава 23. Битва двух императоров. Ваше императорское величество, обратилась ко мне Эйлантра, когда на следующее утро наши войска начали строиться друг напротив друга. А вы знаете, что еще ни разу за историю на поле боя не сходились два императора. Сегодняшнее сражение войдет в летописи. Не знаю, но догадываюсь. А как такое могло произойти, если при правлении древних магов тут никаких императоров в помине не было? Попробовал бы какой-нибудь королек себя так назвать, вмиг на голову укоротили бы. А потом их и было только двое, один в Карти, второй в Блази, и оба, будучи не совсем идиотами, своими жизнями рисковать лишний раз вовсе не торопились. Это сейчас у Артиса ситуация безвыходная. На кону не победа в каком-нибудь ничего не значащем приграничном сражении, а его собственный трон. Поэтому он сам свою армию и повел. Кроме того, подозреваю, он опасается, что без него она может и на мою сторону переметнуться. Ну, посмотрим, сегодня, как эти картийские маги себя покажут в настоящей битве, а не в их постоянных междоусобных склоках. Ни о какой тактике или, упаси единой, стратегии даже мечтать нельзя было. Что у меня, что у Артиса просто две толпы плохо управляемых и недисциплинированных аристократов, каждый из которых уверен, что и сам знает, как лучше поступить в той или иной ситуации. Пока шли от Саикса сюда, несколько замков моя, если так можно сказать, армия взяла не только без моего приказа, но даже невзирая на мой прямой запрет. При этом каждый раз уничтожали там всех. Абсолютно уверен, что просто пользовались случаем, чтобы свести какие-то свои личные счеты или чтобы выморочных владений после войны больше было. Каждый ведь из тех, кто перешел на мою сторону, рассчитывает после победы получить себе в награду домен, другой. Единственное, что меня во всей этой ситуации радовало, так это то, что простые, неодаренные воины в битвах участвовали далеко не всегда. Порядок тут был такой: вперед с обеих сторон выходили благородные, то есть маги, и начинали поливать противников всевозможными заклятиями. Обычные войска в это время держались подальше. Если на этом этапе побеждала одна сторона, то продолжения никакого обычно не следовало. Подчиненные поверженных складывали оружие или отправлялись к победителю в рабство, или, если тому это было нужно, включались в его дружину. Тут же, прямо над трупами своих прежних сюзеренов, давая клятву верности своему новому хозяину, которую в следующий раз готовы были точно так же забыть. Впрочем, никакого предательства в этом не было. Клятва действовала только при жизни того, кому ее давали. И если сюзерен погибал, то его вассалы и воины могли с полным правом выбрать, кому они будут служить в дальнейшем. Но бывало и так, что в магической схватке победитель не выявлялся, просто обе стороны истощали свои энергетические каналы. И вот тогда в дело вступали войска, и начиналась дикая резня, целью которой было уничтожить потерявшего возможность применять магию предводителя противников. Тут уже жертв было множество. Нечто подобное, похоже, ждало нас и сегодня. И не то, чтобы я был против подобного расклада, хотя вначале, когда при первых стычках увидел, как тут принято сражаться, был изрядно раздражен. Увы, но жизнь вынудила меня признать правоту Артиса, который продолжал войну с Блазией с единственной целью уменьшить число своих одаренных вассалов и занять их чем-то, помимо бесконечного выяснения отношений между собой. Мне такие подданные, да еще и в таком количестве, тоже были не очень нужны. Так что пусть бьются, как умеют. Мешать не собираюсь. Жаль только, если магическая битва завершится в ничью и придется отправлять в бой простых дружинников. Тут и так население очевидная нехватка. Треть великолепных полей никем не обрабатывается, а смерды забиты и запуганы феодалами до такой степени, что и голову боятся на благородного поднять. Если последнему что-то не понравится, то может и огнишаром или воздушным лезвием угостить. В небольших городках, которые нам встречались на пути, ситуация чуть лучше, так как они находятся в прямом правлении императора, но тоже картина плачевная. Не удивляюсь, что весьма посредственное, с моей точки зрения, по уровню своего благосостояния герцогство Мелиссы тут считалось процветающим даже еще до того, как я начал его развивать по примеру Юма. Кстати, Мелисса все это время со своим пониманием местной психологии была крайне полезна. Собственно, именно по ее совету я и не стал пытаться вводить в нашем войске привычные мне порядки. «Ричард», — пояснила мне девушка, когда мы остались на третью ночь моего пребывания в Саиксе наедине, и она могла что-то мне посоветовать, не нарушая этикета. «Зря ты сегодня приказал объединить в один отряд дружины этих двух баронов, да еще и Гарана к ним командовать поставил. Они все равно не будут прикрывать друг друга, как ты их сегодня учил. Каждый будет за себя, и признавать над собой власть чужака они тоже долго не смогут. Боюсь, что через декаду оба от нас сбегут к Артису, и других мы так не привлечем на нашу сторону. Не пытайся сразу ломать установленные традиции. После победы наведешь тот порядок, который считаешь правильным, а сейчас просто пользуйся возможностями моих соотечественников, не пытаясь их переделать. Все равно это невозможно. В общем, в итоге я пришел к выводу, что Мелисса куда лучше меня общается с местными и с куда большей пользой для дела. Так что потом при прибытии очередной группы перебежчиков от Артиса, часто это были те отряды, которые он высылал, чтобы сдержать наше продвижение, пока сам собирает армию, я их только приветствовал, а потом, так сказать, молча олицетворял высшую власть. Переговоры же все вела Мелисса. Ее все воспринимали не только как герцогиню Саикса и сильную магиню, но и как любовницу нового, скорее все-таки будущего императора, а последнее в карте считалось весьма почетным званием, и ни малейшего удивления, что девушка озвучивает якобы мои решения, не выражали. В остальном Мелисса тоже была крайне активна. Я бы сказал, просто из кожи вон лезла, чтобы и успех нам обеспечить, в чем я, впрочем, практически и так не сомневался, и меня к себе расположить. Первым она занималась днем, вторым – по ночам. При этом с наступлением темноты не только в постели старалась меня ублажить, но и прибегала к гораздо более тонким ходам, а именно расспрашивала меня о детях, нахваливала моих жен, включая, даже и особенно, Изабеллу, предавалась воспоминаниям о том, как мы вместе шли через проклятые земли. В общем, всеми возможными способами доказывала, что отныне и навсегда будет мне верной и достойной помощницей и спутницей, а подспудно пыталась подвести меня к тому, что я могу, во-первых, доверить ей управление Картией, когда мы ее полностью захватим, во-вторых, исполнить ее мечту иметь от меня ребенка, ну и, в-третьих, что я совсем сделал бы ее счастливой, если бы взял ее в законные жены, как когда-то мы, точнее она и Изабелла, договаривались. Пока ни одно из этих ее желаний я осуществлять не собирался. В карте я оставлю в роли моей наместницы Элантру. А что касается свадьбы и ребенка, то это тоже под вопросом. На Мелиссу у меня были на ближайшее время другие планы. Впереди у меня был поход во владение древнего мага, и Мелисса мне там будет необходима, и была уже там, и темной магией владеет. Пожалуй, еще и Линиэль с собой нужно будет взять. Плюс всех тех, кого я тогда из рабства в проклятых землях освободил. И этого достаточно. Если мы такими силами не справимся, то и большими никаких шансов не будет. Тут скрытность и внезапность все решат, а не грубая сила. Но девушке пока обо всем этом знать рано. Все-таки кое-какие меры для того, чтобы сегодняшняя битва принесла нам победу без лишних жертв с нашей стороны, я принял. Пусть маги Артиса, да и мои сражаются, как умеют, но я, Мелисса, Элантра и Гаран будем действовать по-другому. Мужа Элантры вместе с 500 приведенными мною горцами я оставил в Саиксе обеспечить нам тыл и бесперебойное снабжение провиантом. Конечно, по пути армия все равно грабила всех и все, но этого не хватило бы, чтобы к Вудменту пришло нормальное войско, а не полуголодная толпа. Мелисса расположилась на левом фланге. Ее задача будет туманом тления согнать вражеских магов к центру, что помешает им свободно применять свои возможности. Одаренные всегда старались встать в один ряд или максимум в два или три, посылать огненные стрелы, шары или воздушные лезвия через головы своих товарищей не слишком удобно. И именно этого я и хотел добиться. Элантра с Гараном будут справа, и работать будут пары, формируя общими усилиями огненные смерчи. Благо, Гаран огневик, а Элантра воздушница. Уверен, что именно такие слаженные действия магов Блазии позволяли им справляться с куда более умелыми индивидуально и многочисленными картийскими. Их задача будет просто сдерживать там врагов, которых как-никак в полтора раза больше, чем нас. Я же буду в центре. Сначала подожду, не вступит ли в сражение сразу сам Артис. Он двустихийник и явно на уровне архимага. Иными словами, почти точная копия Элифаса, а я хорошо помню, каких трудов мне стоило его победить, так что нужно быть внимательным и не торопиться тратить свои собственные силы. Потом, если Артис так себя и не проявит, то улучшу момент и накрою фиолетовой дымкой центр вражеского войска, которое к этому моменту уже должно будет и смешаться под воздействием Мелиссы, и лишиться защитных артефактов. Как оказалось, у многих здесь есть средства защиты от темной магии, которые они умудрились притащить из проклятых земель. К слову, именно проклятые земли и стали главной причиной силы местных магов. С одной стороны, при случившемся уничтожившем древних катаклизме в эту сторону, похоже, хлынула волна магии, сильно поднявшая общий магический фон в карте. Видимые мне потоки магии здесь были значительно ярче и насыщеннее, чем в других местах, а с другой, картийцам просто повезло, древняя академия магии оказалась недалеко от их границы с проклятыми землями, и они сумели вытащить оттуда множество ценных фолиантов, по которым когда-то учились студенты, и различных артефактов. Некоторые они даже смогли повторить. Начало сражения было таким, как я и ожидал. Дружины из числа неодаренных воинов остались позади, я и турвальцев, и оборотни и вовсе за невысоким холмом, на котором сам расположился, спрятал на всякий случай, а вперед вышли маги-аристократы, и началось. Просто настоящее светопреставление какое-то, по-иному и не скажешь. Воздух наполнится тучами огненных шаров и стрел, лезвий, ледяных копий, земля то под одним строем, то под другим вздымалась, выпуская каменные колья, или расступалась, чтобы поглотить зазевавшегося. Даже с моего места было слышно, как трещат, лопаясь, перегруженные защитные амулеты, и все больше противников с обеих сторон вспыхивают, лишаются голов, рук или ног, пронзаются льдом, взлетают вверх на остриях каменных копьев, проваливаются под землю. Зрелище откровенно жуткое. Впрочем, еще более страшная картина наблюдалась на правом фланге вражеского войска, где далеко не все успели сообразить, что за фиолетовый туман на них надвигается, и вовремя сбежать. Теперь там была отчетливо видна граница, до которой дошло заклинание Мелиссы. С одной стороны по зеленой траве пытаются отступить еще живые, которым мешают их товарищи, а с другой, только голая земля и кучки праха, еще совсем недавно бывшие людьми. И армия Артиса не выдержала. С моего места было хорошо видно, как сначала один маг, за ним второй, потом целая группа из то ли пяти, то ли семи человек устремляются назад, в тыл. Может быть, это были те, у кого уже закончились магические силы, но почему-то думаю, что просто сторонники Артиса начали понимать, что сегодня их ждет поражение и бессмысленно жертвовать собой не желали. Вовремя это произошло, мои маги, которых все-таки было значительно меньше, уже еле стояли на ногах, и если бы не смертоносная атака Мелиссы и удачные действия на другом фланге Илантра и Гарана, побежали бы они. Можно сказать, победа, а я еще даже ни одного удара не нанес. Где же Артис? А, вот и он, выходит из-за рядов своего отступающего войска. Перед ним расступаются и перестают покидать поле боя. Конечно, сейчас ведь главное зрелище будет. Поединок двух императоров, слывшего сильнейшим и непобедимым старого и обладающего темной магией нового. Исход возможен только один, смерть одного из нас. Так-то я не сомневаюсь, что моя возросшая мощь позволит мне одним туманом тления развеять любую защиту Артиса, даже если на нем есть соответствующий амулет, но необходимо сделать все ярко, так, чтобы все запомнили, и чтобы даже не помышляли о том, что мою власть можно оспаривать. Ага, Артис решил сразу зайти, что называется, с козырей. Огненный вихрь создает. Никогда не забуду, как сдерживал такой же в исполнении Элифаса. Чуть с жизнью тогда не распрощался, но тогда я был значительно слабее. Сейчас меня таким не испугать, но все равно стоять столбом, прикрывшись фиолетовым коконом, и ждать, пока противник обессилит, поддерживая свое заклинание, совсем не хочется. Поэтому поступаю по-другому. Быстро создаю туман тления, с помощью ветра направляю его на противника и окружаю его фиолетовым щитом со всех сторон. Теперь он в непроницаемой для любой магии клетке. А вихрь свой Артис уже создал, и тот начинает бушевать в созданном мною замкнутом пространстве, пытаясь вырваться наружу. Гудение огня, чистая мартеновская печь получилась, и дикий, нечеловеческий вопль мгновенно вспыхнувшего Артиса. Все это длится лишь несколько секунд, но впечатление на зрителей производит колоссальное. Такое они точно не забудут. Развеиваю свой туман и вижу, как сначала маги бывшего императора, а за ними и его обычные войска, так и не вступившие в сражение, последнее меня очень радует, опускаются на колени, бросая оружие и в знак покорности надевая себе на шеи свои пояса. Вот и все. Окидываю взглядом поле боя. Да, это сражение не забудут не только из-за финальной сцены с моим участием. От моей армии, считаю только магов, осталось в живых в лучшем случае половина. У противоположной стороны потери еще больше. Было там магов 750 навскидку, а сейчас на ногах максимум 300-350 осталось. Ну, может быть, еще кто-то просто раненый выздоровеет. Но в любом случае таких массовых магических побоищ этот мир еще не знал. Если, конечно, забыть о том, которые устроили древние маги. Но сколько их там было? Если исходить из количества замков, которые я видел в проклятых землях, то значительно меньше. Ричард, ваше императорское величество, подлетает ко мне счастливо улыбающаяся Мелисса. Поздравляю вас с короной императора Карти. Теперь вы единственный властитель всех людей. Вскоре к ее словословиям присоединяются и остальные. Все спешат продемонстрировать, как они рады, что я одержал эту историческую победу и теперь объединил под своим скипетром всех представителей человеческой расы. Ну, так-то мне еще и новый Драур полностью подвластен, да и эльфы своим королем признали моего сына. И у оборотней нет никаких сомнений, что верховным вождем станет со временем наш Сигрид ребенок. Так что не только людей, а всех, кроме нежити, властелин который вряд ли согласится с тем, что величайший – это я. Помнится, он так себя приказывал называть своим рабам. Так что самое важное, самое сложное, самое опасное еще впереди. Глава 24. Милые девушки, отдохнув на поле нашей победы 2 дня, в течение которых лекари постарались поставить на ноги немногих раненых, в магических поединках истощивший свои силы и, соответственно, лишившийся возможности прикрывать себя щитом, редко остается в живых, мы двинулись к столице. Элиниэль, я уже отправил гонца с приказом занять Вудмент до нашего подхода и постараться навести там порядок. Помощь в этом моей третьей жене должна была инквизитор Шагартензия, прекрасно знавшая все местные расклады. С последней я провел беседу сразу, как только мы расположились в императорском дворце. Как ее использовать, я уже решил. Пример главы инквизиции Блазигензия ясно говорил, что этой организации абсолютно все равно, кого преследовать и за что, был бы только враг обозначен. В карте ситуация с инквизицией была несколько другой, Правда, но не в этом аспекте. Так-то в связи со слабой здесь позицией церкви местные борцы с темной магией не столько боролись с ней, сколько утихомиривали наиболее невменяемых феодалов. Естественно, под соусом противостояния темным. В конце концов, найти в любом замке какой-нибудь запрещенный артефакт было не так сложно. Во-первых, таких действительно было в стране очень много, а во-вторых, всегда можно найти то, чего нет, особенно, если с собой принести. В общем, Картийская инквизиция была скорее этакой тайной полицией императора, чем чем-то иным. А еще она оказалась одним из самых богатых и, я бы сказал, разумно управляющих своими владениями коллективных феодалов. Запрет мужчинам-инквизиторам жениться, а женщинам и вовсе вступать в какие-либо связи исключал передачу накопленных богатств наследникам, вследствие чего собственность инквизиции не распылялась, а только постоянно прирастала. В первую очередь, за счет узаконенной передачи ей десятой части всего конфискованного у осужденных этой службой имущества. Но, несмотря на свои богатства, и опять же по причине целибата, за соблюдением которого сама же инквизиция строго и следила, конкурентом светской власти организация не была. Короче, отвратительная, но очень мне сейчас нужная структура. «Ваше императорское величество», — ответила мне Гортензия на мое предложение ей возглавить Картийскую инквизицию. «Это невозможно. Верховным инквизитором может быть только мужчина, но я, занимая уже много лет пост его первой помощницы, по сути всем и руковожу, так что все ваши указания будут выполняться неукоснительно». «Ну, нельзя, так нельзя», — вознаградил даму свиданием с Гораном, поставил задачу выявлять всех аристократов, которые будут выражать недовольство новой властью, и действовать в их отношении предельно жестко. То, что недовольных будет достаточно, я не сомневался, потому что первым же законом, который завтра будет оглашен, будет запрет феодалам чинить суд и расправу над смердами. Это право полностью перейдет к верховной власти, которая назначит на места своих представителей. Кроме того, под строжайший запрет попадали все междоусобные войны. Никаких захватов замков соседей отныне быть не должно. За этим проследит инквизиция. За нарушение моих постановлений, лишение домена, а в отдельных случаях и смертная казнь. Еще одной проблемой обещала стать местная академия магии. Готовили в ней только боевиков. Вне зависимости от способностей одаренного. Ни одной, если так можно сказать, мирной профессии в программе не было, включая и лекарской. Для адептов энергии жизни были только две школы, а воевать теперь ни с кем. И что вся эта шобла мастеров огненных шаров, воздушных лезвий, каменных копий и ледяных стрел делать будет? Надо бы наиболее разумных, способных понять, что жизнь в империи радикально меняется, на переобучение отправить. Но кто учить будет? Придется вызывать преподавателей из Блазиеума. По-другому, никак. Для тех же, кто не захочет осваивать, скажем, строительство дорог, орошение полей и так далее, есть граница с проклятыми землями. Пока. Потом будет для них другое задание. После того, как я расправлюсь с древним магом и его личами, об ином исходе я думать по понятным причинам не хотел, останется еще множество измененных тварей, не являющихся нежитью. Вот на борьбу с ними я таких упертых и брошу. Прием аристократов, которые по своему положению были достойны чести лично принести присягу новому императору, был подготовлен за один день, точнее, за одну ночь. И утром в сопровождении Линиэль, Мелиссы и Илантры с Гораном я занял место на возвышении на троне. Рядом со мной сидеть могла только Линиэль, но еще два кресла я приказал установить чуть ниже, из-за чего помост стал двухъярусным. Мелисса, была, подумала, что одно из этих мест предназначается для нее, как будущей моей наместницы, и направилась в их сторону, но я жестом указал ей, что она должна встать внизу, там, где будут преклонять колени и произносить слова клятвы верности аристократы. Эта небольшая заминка вызвала ехидную улыбку Элиниэль, которая не осталась незамеченной Мелиссой. Да, надо будет мне сегодня же принять меры по их пусть и не примирению, то хотя бы мирному сосуществованию. В итоге кресла пока остались пустыми, интригуя входящих в зал моих будущих вассалов. Первой присягу приносила Мелисса, и как лицо особо приближенное к императору, то есть, ко мне, и как владелица самого обширного домена. И тут она на Элиниэль отыгралась по полной. Произнеся все положенные формулировки, девушка неожиданно вместо того, чтобы отойти в сторону, поднялась на помост, склонилась передо мной и, вытащив откуда-то из-под моего трона то ли подушечку, то ли небольшой пуфик, когда только успела его приготовить, устроилась в меня в ногах, таким образом не только демонстрируя всем связывающие нас отношения, но и оказавшись в результате своего несанкционированного маневра ко мне ближе, чем эльфийка. Прогонять каким-то образом герцогиню Саикса с моей стороны было бы в данной ситуации абсолютно неуместно, так что пришлось сделать вид, что так и было запланировано. Ограничился тем, что положил ей руку на плечо, будто бы милостиво, но на самом деле сильно сжал его, показывая этим Мелиссе, что не премину разобраться с ее поведением позднее. Впрочем, девушка это вытерпела и только еще шире улыбнулась. Вот же зараза, Айлиниэль, нет в этом мире гоблинов, то есть, может быть, и есть где-то. Это местные уверены, что их континент единственный. Я же вполне допускаю, что и другие за Великим морем могут быть, и почему бы там не найтись гоблинам. Но, повторюсь, тут их нет, так что сравнить позеленевшее лицо красавицы эльфийки было ни с кем. Потом передо мной прошла череда аристократов. Все, как и в Юме, и в Блази. Единственное отличие, что тут мне не нужно было каждому отвечать и брать его руки в свои. Очень удачно, а то церемония затянулась бы на полдня. «Мои верные вассалы Карти», — произнес я, когда последний из присягавших встал с одного колена на ноги и отошел в сторону. «Объявляю, что наместником Картийской области Единой Империи Людей я назначаю присутствующую здесь графиню Эйлантру, которая будет осуществлять верховную власть в мое отсутствие». При этих словах воздушница поднялась на нижний ярус возвышения и заняла место на одном из стоявших там кресел. Командующим армией Картии будет также присутствующий здесь граф Гаран. Вслед за Эйлантрой на помост поднялся огневик и сел рядом с ней. Все их приказы следует выполнять так же, как и мои. Вот теперь очередь зеленеть пришла Мелиссе. Зато Элиниэль просто лучилась от радости. Какие же милые у меня спутницы. Какие дружные. Ничего. Проведу сегодня с обеими воспитательную беседу. Заняться этим получилось только вечером после продолжительного пира, который проходил по традиционной схеме. Сначала один за другим тосты, восхваляющие меня, красоту моей жены Элиниэли, Мелиссы. Последнюю упоминали, конечно, реже, но каждый раз, когда это происходило, одна девушка победно улыбалась, а вторая бросала на нее не обещавшие ничего хорошего взгляды. Потом кто-то заснул прямо за столом, кто-то почти незаметно справил нужду за портьерой, кто-то увлек в нишу служанку, а то и чужую жену. Карлики разыгрывали глупые пантомимы, министрели нудили что-то, как они считали, веселые, акробаты ходили по натянутому под потолком канату. Мда, в Юме у меня такое уже давно не принято. Пришлось потерпеть весь этот бардак. Наблез саблиш, как говорится. В смысле, положение обязывает.